Возвращаюсь к своей любимой. Перед отправлением осталось сделать еще одну вещь. Продиктовать эту книгу и передать ее тебе. И снова не стану подробно рассказывать, как меня свели с женщиной, передавшей тебе эту рукопись. Сначала я рассчитывал, что ее передадут моим детям. Но когда оказалось, что единственный экстрасенс живет на восточном побережье, я решил, что книгу вручат тебе. Надеюсь, ее напечатают и прочтут тысячи людей. Надеюсь, что по крайней мере несколько человек будут готовы к неизбежному переходу, который должен произойти в конце их жизней. Мой рассказ подходит к концу. Помни вот что. Рассказанное мною субъективно и по-другому быть не могло. Я мог описать лишь то, что сам видел и слышал. Это не более, чем мои воспоминания о случившемся. Вспомни, что говорил мне Альберт. Сознание — это все. Я особо это подчеркиваю. Этот опыт был пережит мною и никем больше. Хотя все это вполне правдиво, но никоим образом не является окончательным суждением по поводу загробной жизни. Другой человек расскажет иную историю. Помни вот еще что. Вещи, о которых я не рассказал, займут сотни томов. Поверь мне на слово, что в потустороннем мире разнообразие бесконечно. Существует так много всего, что мой дневник — песчинка в океане песка всех пляжей и пустынь мира. Должен отметить также, что описанные мною события происходили на относительно низком уровне духовного существования. Имеются планы, о которых я ничего не знаю и могу не узнать за целую вечность. Короче говоря, не существует стандартной потусторонней реальности. Я поведал тебе о своих впечатлениях. Твои могли быть другими, можешь не сомневаться лишь в одном, это произойдет. Чувствую, что очень важно подробно остановиться на моей точке зрения. Все не так просто, как я излагал. В действительности реалии потусторонней жизни невозможно описать категориями времени, пространства и формы. Я описывал людей, места и события, но это описание зависело от моей способности или неспособности видеть вещи в истинном свете. Фактически все эти впечатления могли оказаться именно тем, чем я их считал после смерти — сном. Когда человек спит, мир его сновидений столь же реален, как жизнь, верно? И здесь может быть то же самое. Лишнее доказательство — это то, что страна вечного лета предстает в подобном виде, поскольку явления на этом уровне — это в основном мысленные картины, приносимые сознанием вновь прибывших с Земли. Чем еще может быть страна вечного лета, как не идеализированным вариантом Земли? Альберт говорил мне в самом начале, что небеса — состояние души. Так и есть. Но подумаем, разве Земля не является также умонастроением? Материя — не более чем энергия, кажущаяся человеческому интеллекту статичной. Жизнь — состояние сознания, воспринимающего энергию в качестве материи. Смерть — состояние сознания, более не воспринимающего ее таковой. Жизнь на Земле — всего лишь панорама ярких наблюдений, кажущихся нам реальными. Почему жизнь после смерти должна казаться менее реальной? Но не буду тебя смущать. Она покажется тебе вполне реальной. И прошу тебя, брат, не страшись ее. Смерть вовсе не повелительница всех ужасов. Смерть — это друг. Подумай вот о чем. Ты боишься спать ночью? Разумеется, нет, потому что знаешь, что опять проснешься. Думай о смерти то же самое, как о сне, от которого неизбежно пробудишься. Настоящая жизнь — это процесс становления. Смерть — один из его этапов. Вслед за жизнью не наступает небытие. Существует только непрерывность бытия. Не сомневайся в том, что мы являемся частью замысла. Замысла, состоящего в том, чтобы поднять каждого из нас на высочайший возможный уровень. По временам путь может проходить во мраке, но он, несомненно, ведет к свету. Но никогда не забывай о том, что мы платим за каждый свой поступок, мысль и чувство. В одном из речений из Библии об этом сказано, что посеешь, то и пожнешь. Люди бывают наказаны не за свои деяния, а своими деяниями. Если бы только люди это помнили, если бы каждый мужчина и каждая женщина на земле знали, без тени сомнения, что им придется столкнуться с последствиями своих жизней, тогда мир изменился бы в одночасье. Господь тебя благослови. Возвращаюсь к своей любимой. Эпилог. Я только что вернулся из Филадельфии. Может, с моей стороны это было глупо. Вполне возможно, что женщина, принесшая мне рукопись, знала о существовании доктора Брэнингуэлла и его жены. Невозможно сказать наверняка, я снова в недоумении. Если и так, зачем ей было придумывать все это и обманывать меня? Поначалу я решил отправиться к Брэнингуэллам и рассказать им свою историю. Но здравый смысл подсказал мне этого не делать. А сделал я вот что: подождал, пока няня повезла ребенка в коляске на прогулку. Я пошел вслед за ней в небольшой окрестный парк, и пока она сидела на скамейке, заговорил с ней, поглядывая на ребенка, чувствуя себя при этом полным идиотом. Но, глядя в глаза этого ребенка, я чувствовал также что-то еще. Неужели этот младенец обладает душой моего брата Криса? Действительно ли он поедет в Индию в возрасте 30 лет, встретит молодую женщину с душой жены моего брата Энн и женится на ней? Хотел бы я это знать. Мне уже 63. Ясно, что я не проживу так долго, чтобы проверить. Можно было бы попросить детей это выяснить, но я уверен, что вряд ли они заинтересуются неопределенным, маловероятным событием, которое может или не может произойти через несколько десятилетий в удаленной на тысячи миль стране. Так что на этом история, несомненно, заканчивается. Я могу лишь повторить, если в рукописи написана правда, каждому из нас следует присмотреться к своей жизни внимательно. Конец книги. Июнь 2010 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Сергей Кирсанов.